Глава 46. В доме Такуда на Хэмптон-Вэй не осталось ни одного бодыча. Даже не верилось, что ночью они там просто кишели. Когда я припарковался перед домом, поднялись ворота гаража. Кен Такуда выезжал задним ходом на своем Линкольне-навигаторе. Увидев, что я иду по подъездной дорожке, он остановил внедорожник, опустил стекло. «Доброе утро, мистер Томас». Он единственный из моих знакомых, кто обращается ко мне так формально. «Доброе утро, сэр. Прекрасное утро, не так ли?» «Великолепное утро!» — кивнул он. «И день знаменательный, как и любой другой день, полный новых возможностей!» Доктор Такуда работает в филиале Калифорнийского университета в Пикамундо, преподает английскую литературу 20-го столетия. Учитывая, что модернистская и современная литература, какой ее подают в большинстве университетов, выглядит мрачной, циничной, болезненно впечатлительной, пессимистичной, человеконенавистнической, написанные людьми, склонными к суициду, которые рано или поздно сводят счеты с жизнью посредством алкоголя, наркотиков или стрелкового оружия, профессор Такуда на удивление веселый человек. «Я хочу посоветоваться с вами насчет своего будущего», — солгал я. «Думаю о том, чтобы поступить в колледж, а потом, возможно, защитить докторскую диссертацию и избрать карьеру ученого, как вы». Бледнее, его цветущее азиатское лицо приобретало серо-коричневый оттенок. «Знаете, мистер Томас, я сторонник получения образования, но могу рекомендовать университетскую карьеру только в научно-технической сфере. В остальном академическая среда – сточная канава, заполненная неразумностью, ненавистью, завистью, преследованием собственных интересов. Я уйду оттуда, как только заработаю пенсионный пакет, полагающийся за 25-летний стаж, а потом буду писать романы, как Оззи Бун». «Ну, сэр, вы всегда кажетесь таким счастливым». «В брюхе Левиафана, мистер Томас, человек может либо впасть в отчаяние и погибнуть, либо сохранять бодрость духа и выжить». И он ослепительно улыбнулся. Я, конечно, не ожидал такого ответа, но не стал отклоняться от первоначального плана. Узнать, что он собирался делать во второй половине дня, и таким образом выяснить, где нанесет удар дружок Робертсона. И все же я хотел бы поговорить с вами об этом. «В мире очень мало скромных хороших поваров и слишком много раздувающихся от важности профессоров. Но мы можем поговорить об этом, если хотите. Позвоните в университет и попросите соединить с моим офисом. Моя помощница назначит вам время». «Я надеялся, что мы сможем поговорить этим утром, сэр». «Сейчас? Что вызвало такую тягу к академической карьере?» «Я должен серьезно подумать о будущем. В субботу я собираюсь жениться». «Невеста мисс Броуэн Левелин?» «Да, сэр». «Мистер Томас, у вас есть редкая возможность обрести рай на земле, и не стоит вам отравлять жизнь университетом или торговлей наркотиками. У меня сегодня лекция, после нее два семинара, потом ланч и поход в кино с семьей, так что, боюсь, ваше внезапное стремление к самоуничтожению мы сможем обсудить только завтра». «А куда вы пойдете на ланч, сэр? В гриль?» «Решение будут принимать дети, это их день». «И какой фильм вы хотите посмотреть?» «Про собаку инопланетянина». «Не надо», — сказал я, хотя и не видел фильма. «Он плохой. Его все хвалят. Он отвратительный. А критикам нравится». «Рэндалл Джаррелл сказал, что искусство вечно, а критики — насекомые, живущие один день». «Позвоните мне в офис, мистер Томас. Мы поговорим завтра». Он поднял стекло, выкатился с подъездной дорожки на мостовую и поехал. Сначала в университет, а потом навстречу со смертью.